то удивился вдвойне. А когда прямо перед его носом степь сухо треснула и с неприятным щелчком разошлась громадной трещиной, беспокойно подался назад и ошеломленно замер, увидев, как оттуда сплошной лавиной хлынули новые твари. Их было не так много, как тех, что озадаченно пялились на нас сейчас из темноты. Среди них не встречались тех, кто мог бы, подобно подопечным жреца, оборачиваться в теней. Они не были самыми могучими, изворотливыми или сверхсильными. И они отнюдь не являлись бессмертными. Больше нет. Потому что даже нежитью с некоторых пор их можно назвать лишь с большой натяжкой. Но, тем не менее, они все-таки пришли. Откликнулись на мой зов. Выбрались из своего уютного подземелья. И теперь стремительно рассредотачивались перед носом у изумленных смертных, недвусмысленно закрывая их собой, искали на бывших собратьев такие же острые, страшноватые, влажно поблескивающие клыки. Среди них были и мелкие тиксы, решившие пару дней назад перейти под мою руку. Были юркие острозубые фанры, смертоносные как гары. Заметно высились над остальными неуязвимые хартары, точно такие же, как и те, напротив. Почти такие же, за исключением крохотных значков на непонятного цвета аурах и таких же крохотных отметин на телах, как раз там, где я когда-то коснулась их знаком. Мои добровольные помощники, мои новые друзья и мои новые хранители, благодаря которым нам удалось заново оживить почти погибшую степь. При виде неожиданной подмоги демон неверяще выдохнул и растерянно оглядел бывших тварей. Даже башкой помотал, будто решил, что это всего лишь плод его воображения. Но кахгары действительно были здесь, со мной. И они действительно предупреждающе скалили громадные клыки, отчетливо показывая, что демон не ошибся. Как были рядом с ними слегка шалеющие от происходящего люди, впавшие в недолгий ступор карающие, совсем уж обалдевший Файс, и, конечно же, они с короны, изумруды, алые, сапфиры и адаманты. Те самые немногочисленные, но очень скрытные адаманты, в чьей власти было управлять весьма специфическими материями. «Мне нужны амулеты, владык. Принесите!» — тихо обронила я, ни к кому конкретно не обращаясь. Но почти сразу один из наиболее крупных хартаров с большим горбом на некрасивой изогнутой спине обернулся, поймал мой требовательный взгляд, беззвучно оскалился и, пропав на мгновение из виду, тут же вынырнул из-за спин растерявшихся от неожиданности братиков. С добычей, разумеется, которую осторожно показал, раздвинув черные губы и вопросительно рыкнул, словно спрашивая, все ли правильно понял. У меня внутри что-то дрогнуло, а левую ладонь слабо кольнуло. — Спасибо. Так же тихо поблагодарила я своего нового хранителя. Огромный хартар странно сверкнул багровыми угольками глаз и уронил на подставленную ладонь 4 разноцветных, временно погасших медальона. — Ас, Бер, Ван, Гор, подойдите! — Ты что задумала? — обалдело возрился на меня изумруд. — Хочу их вам вернуть. «Но мы же призраки! Как ты собираешься?» «Вот так!» Я шагнула к Асу и решительно надела на него слегка потускневшую цепочку с красноватой капелькой амулета. «Они принадлежат вам по праву, живым или мертвым. Значит, вам их носить. В любой ипостаси. И это, друзья мои, если хотите, приказ, не исполнить который вы при всем желании не можете». «Гайде!» — Да, брат, — грустно улыбнулась я, убирая руку и со смешанным чувством разглядывая вспыхнувший яркими искрами амулет, который, как приклеенный, повис на груди аса и даже не думал никуда падать. — Это мой последний для вас приказ. Исполняйте. Братья вместо ответа испуганно на меня воззрились и даже не смогли ничего возразить, когда я по очереди возвращала амулеты власти на их законные места. Затем дружно вздрогнули, когда медальоны одновременно засветились разноцветными огнями, окончательно растерялись. Наконец уже истинные владыки с корон Ола подняли головы, переглянулись, а потом также дружно выдохнули и, будто почувствовав что-то, со странным выражением взглянули на свой не слишком многочисленный, воинственный, но по-своему уникальный народ, который даже сейчас, потеряв своих повелителей, а потом неожиданно снова обретя, не надумал от них отказываться. Я тоже обернулась и с облегчением увидела, как над скоронами, почти перекрывая магический щит карающих, почти до самых небес взвилось разноцветное красно-сине-зеленое пламя. Очень хорошо. Значит, я не ошиблась. Амулетам действительно все равно, кого считать сильнейшими, живых или мертвых. Кажется, они не видят в этом особой разницы. Просто до этого дня среди мертвых не находилось безумцев, способных рискнуть посмертием ради сомнительной чести стать повелителями скорон Ола. И среди них никогда не встречались те, кто смел претендовать на безусловную преданность сумасшедших фанатиков, на лицах которых в этот момент неожиданно расцвели редкие, почти невозможные, но откровенно торжествующие улыбки. «Хей! Хей, Дэ!» — донесся до нас слаженный боевой клич старших кланов, и вверх в едином порыве взметнулись сотни тысяч рук. Ярко блеснули в приветственном жесте обнаженные клинки, вспыхнули новым светом магические ауры. Наконец от амулетов протянулись видимые даже мне тончайшие ниточки многочисленных заклятий и надежно связали четырех владык с их удивительным народом. — Охренеть! — растерянно пробормотал Берь, неверяще ощупывая свой амулет. — Не знаю, что именно и как ты это натворила, но оно работает. Как ни странно, я снова чувствую клан. Я отвела глаза, чтобы братья не успели прочесть в них ничего лишнего, после чего повернулась к гору и кивнула в сторону воронки. — Теперь твоя очередь. Больше это никому не под силу. Адамант хищно усмехнулся и, коснувшись призрачными пальцами медальона, тихо рассмеялся. — Все верно, сестренка. Теперь это действительно под силу только мне. Я покосилась на демона, все еще не вышедшего из состояния шока, а потом подняла глаза к небу и с легкой грустью увидела, как в нем с поразительной скоростью начала формироваться еще одна воронка. Та самая, которую по молчаливому приказу владыки начали открывать преданные ему адаманты. — Гайде, ты ненормальная! — благоговейным шепотом выдохнул Бер, первым поняв, что я задумала. Я только поморщилась. — Не больше, чем вы. — Но это же... — Плевать! Играть так по-крупному. Мы же договорились. — Да, но, воронка, ты уверена, что сумеешь с ней справиться? Я быстро взглянула на сосредоточенно молчавшего Гора, собирающего в этот самый момент силу всего своего клана, и отвернулась. — Я уверена в вас. Остальное не имеет значения. — Мы поднимем второй щит, — негромко сообщил Ас, к удивлению Бера Ивана, довольно спокойно отнесясь к этому безумству. — И вам советую сделать то же самое. От твари он, правда, не убережет, но дыхание демона сдержит. — Понял. Тут же откликнулся Изумруд, мгновенно встряхнувшись, и амулет на его груди засветился еще ярче. Я успокойно прикрыла веки. Вот и все. Теперь за Скоронов можно не волноваться. Кланы сделают то, чего я уже при всем желании не смогу. Сберегут этих четырех упрямцев. Ведь теперь для того, чтобы их по-настоящему убить, придется уничтожить весь Скорон-Ол вместе со всеми его жителями, включая женщин и маленьких детей. И пока они остаются живы, владыки не исчезнут в тени. Никогда. Даже если не станет ни меня, ни моих знаков. Так что на их счет я могу быть совершенно спокойна. — Сколько звать-то? — вдруг спросил Гор, оторвавшись от пылающего мрачной чернотой амулета. Я пожала плечами. — Сколько сможете? Чем больше, тем лучше. Вон сколько гостей наш червячок притащил. Надо связать их боем до того, как они накинутся на людей. А кто лучше Адаманта сможет управлять тенью? — Демон! — буркнул Ван, с беспокойством следя за расширяющейся воронкой. Гор лишь загадочно улыбнулся и что-то тихо шепнул на незнакомом наречии. Но я не стала прислушиваться. Сейчас было важнее другое, а именно количество призванных духов, спешащих в этот мир на зов одного из сильнейших повелителей тени, а также то, как долго он сумеет удерживать их в своей власти. Гор как-то обмолвился, что его призрачный брат — один из тех, кому подвластны даже твари тени, так же, как и стоящему напротив демону. Он обещал, что может вытащить оттуда любого, и именно этим обуславливается истинная сила Адаманта. Но все равно, воочию видеть, как родной брат буквально растворяется в сгустке мрака и прямо на глазах обретает совсем иные очертания, видеть, как обнимает его страстной любовницей покорная и смертоносная тень — жутко. Честное слово, страшно. Особенно от мысли, что в один прекрасный момент она сожрет его целиком. — Я должен идти. Неожиданно проснулся у меня в голове второй адамант. — Без меня Гор не справится. — Иди, — согласилась я, и потусторонний холод из моего тела тут же исчез. А вместе с ним исчезла и красивая картинка разверстывающейся воронки. Размытые силуэты стремящихся прорваться с той стороны сущностей, резкие росчерки крыльев тех, кто все-таки преодолел построенный Гором барьер, и разноцветные деи воодушевившихся Скоронов, рядом с которыми совершенно спокойно поглядывали на небо наши новые клыкастые союзники. — Они мои! — неожиданно решил вмешаться змей, и, отодвинувшись от нас, раздраженно дернулся в сторону воронки, управляемой адамантами. От этого движения тревожно дрогнула земля. В воздух взвелась мелкая пыль, но мне уже было все равно. — Ты не посмеешь! — Уже посмела, — прошептала я, машинально успокаивая стоявшего рядом, недовольно заворчавшего Хартара. Тебе их не остановить. — Мои! — взвыл, наконец, в голос демон и стремительным движением рванулся наперерез адаманту, стремясь то ли заглотить его, то ли закрыть уже сформированную воронку, а то ли перехватить вырвавшихся оттуда призраков. В это же самое время Гор поднял руку и выдохнул какую-то короткую фразу. Такую странную, отрывистую, так больно режущую слух, что я даже поморщилась. И только потом сообразила, что впервые слышу из его уст истинный Дабарае, после чего многозначительно присвистнула про себя, сделала зарубку в памяти и очень внимательно посмотрела на брата. А посмотреть было на что. От Гора в этом сгустке мрака не осталось почти ничего знакомого. Какое-то бесформенное, резко увеличившееся в размерах нечто, в котором едва угадывалось человеческое тело. два широких черных мазка за спиной, которые при определенной фантазии можно принять за массивные крылья. Когтистые руки, едва угадывающиеся во мраке шипы на локтях и коленях, как у Дангара. Сплошная пелена первородной тьмы на месте лица и мечи. Смутно знакомые, полупрозрачные парные мечи, от которых буквально шибануло магией смерти. Вот он, настоящий адамант во всем блеске своей истинной силы, добровольно легший на жертвенный алтарь и отдавший часть своей души за новые силы, наполовину тень, наполовину смертный. Почти шагнувший за последнюю грань, за которой начинается небытие, но еще почему-то помнящий о живом начале и имеющий по-прежнему уязвимое сердце смертного. — Ты! — при виде преобразившегося адаманта змей неожиданно остановился и так резко отшатнулся, что по земле прошла еще одна волна нервной дрожи, а громадный хартар вдруг прижался к моим ногам, словно ища понимания и защиты. — Человек! Нечто, еще минуту назад бывшее гором, растянуло губы в злой усмешке и пристально взглянуло на растерянного демона. Жутковатыми, непроницаемо черными глазами, под взглядом которых испуганно гасли звезды. — Нет, — негромко прошептало оно, заставив меня нервно поежиться. — Я давно уже не человек и даже не тень. Я такой же, как ты, демон, только в отличие от тебя я создал себя сам и никогда не просил милости у Айда. Тень — моя мать, пустота — моя колыбель, мрак — мой родной отец, а смерть — моя сестра. — Сейчас! — недовольно буркнула я, услышав последнюю фразу. — Я твоя сестра, негодяй, и конкуренток не потерплю. Существо удивленно опустило взгляд, чуть нахмурилось, но потом все-таки шевельнуло крыльями и хрипло рассмеялось. Тем самым нечеловеческим, неровным, откровенно пугающим смехом, который кинорежиссеры безуспешно пытаются изобразить в ужастиках. — Я помню тебя. — Помни о том, что должен, — проворчала я, требовательно указав на созревшую воронку. Вот это твоя первоочередная задача. Смотри, чтоб не разбежались. — От меня не убегут. Снова рассмеялся Гор, и у меня опять мурашки побежали по коже от его потустороннего голоса, эхом отдающегося в каждой клеточке тела. А Хартар аж присел на задние лапы, потихоньку прижимая крохотные уши к голове и едва не срываясь на жалобный скулеж.